Глава 15. Повелитель теней. Холодная вода просочилась в каждую мою пору, но мало помогла унять беспокойство, нарастающее в груди как болезнь. Я окунул руки в мерный поток чистой воды в умывальных скитгардов и попытался оттереть пот и грязь, а с ними все мысли этого чертова дня. Мир за стеной укутала чернильная ночь, но я не мог уснуть. Мой разум был не в силах замереть. Вскоре после сегодняшнего объявления фейри исчезли. Лорд Магнат получил весть о том, что они покидают Восток. Ивар с тех пор ходил кислый, разглагольствуя о том, что они должны были обсуждать союз в Черном дворце, а не через письма. Я не знал, вернутся ли они, но после стычки с тем странным фейри никакой срок до новой встречи не показался бы мне слишком коротким. Как по мне, они могут хоть бегом бежать обратно в свои холмы, да там и сгнить. Объединяться с двором любого из королевств было глупостью со стороны Ивара, но я никак не мог понять причины своего беспокойства. Да, я не доверял фейри, но было что-то еще глубже. Меня душила неправильность самой мысли о том, что Ниал возвысится до короля. Я прислонился лбом к сырому дереву умывальника. Вода лилась по моим иссеченным шрамами плечам, по груди. Фейри, который заговорил со мной, он ведь знал меня. Я это даром, что не костным мозгом ощущал. Список тех, кто знал то, чего не знал я, все рос. Лука. Он все более расплывчато говорил о жизни и о прошлом. Треклятый торгаш на площади. Ребенок-воришка. Она. Я зажмурился, вспоминая, как ее глаза, сверкающие зеленью весенней травы, наполнились влагой от предательства, когда я вонзил клинок ей в кишки. То, как она смотрела на меня до этого, будто бы зная о моей внутренней пытке, как хотела забрать мою боль. То, как она знала, сколь яростно возросло мое желание ею обладать. Я сглотнул, давясь комом в горле. Кровь разогрелась и собралась внизу живота, когда я позволил предательским мыслям о ее лице захватить контроль. Она наверняка была каким-то злобным альвером, должно быть, опутала меня коварными чарами, чтобы породить в моей голове эту отвратительную одержимость. Одержимость, сохранить которую я хотел сильнее, чем избавиться от нее. Когда я проткнул ее своим клинком, мои руки как будто двигались сами по себе. Мой разум дико толкал меня вперед, но сердце пыталось клинок остановить. Мне никогда не избавиться от тянущего ко дну ужаса, заполнившего грудь при виде моего меча, воткнутого ей в живот. Голос, не мой собственный, орал у меня в голове, что я выполнил свой долг. Но более глубокое ощущение, беспокойное чувство покалывало мне руки из-за неправильности всего этого. Я ударил кулаком о стену. Мышцы свело. Нельзя было отрицать, что я хотел эту воровку. Да так сильно, что тоска по ней причиняла боль. В голову било какое-то предательское облегчение от осознания того, что она все еще живет где-то в этом мире. Необходимость ощутить ее кожу на моей росла с каждой заблудшей фантазией. Ее губы будут теплыми, а вкус опьяняющим. Как она будет двигаться на мне? Каково будет попробовать на вкус каждую часть ее тела? Провести языком по ее шее, груди, животу, словно я мог сделать ее своей. Каково будет скользнуть рукой ей между ног, уничтожая ее так же, как она уничтожала меня? Боги, я чертов идиот, треклятый предатель. Ей не было места в моем мире долга и чести. И все же голову кружили мысли о жарких вздохах, медленных, нежных поцелуях. Так близко, что я практически ощущал сладкий запах ее волос. Словно воспоминание, которое мой мозг выдернул из ниоткуда, будто мы уже вот так касались друг друга раньше. Поспешными движениями я позволил воде прогнать мысли о воровке. Я перекрыл кран, оделся и выскользнул из умывален. Как только я закрыл за собой дверь, мое плечо сжала рука. Тени укрыли мое тело при всплеске адреналина, но рассеялись, когда место страха заняла ненависть. Едва я взглянул в его лицо. «Сабейн, ты чего не спишь?» Мое сердце упало. «Что случилось?» Светоносец выглядел слегка растрепанным. Его туника была не заправлена, словно он одевался в спешке. «Меня послали тебя разыскать». Его голос был хриплым и злым. «Очевидно, мастер церемонии желает устроить тебе аудиенцию в зале совета. И именно мою душу благословили требованием тебя привести». Мои брови сошлись на переносице. «Мастер церемоний в такой час?» Этот мужчина держался особняком и редко общался с другими, нося маску своего официального титула. Неудивительно, что Сабейн смотрел на меня так, будто вот-вот разорвется надвое от зависти. И я ему не ответил, лишь развернулся на пятках и пошел назад во дворец. Перед залом совета стояли два скитгарда, и, завидев меня, они тут же отступили прочь. Но прежде чем я успел войти в покой, в коридор кто-то вышел. Барт Штром. Лука говорил, что всегда находил этого человека напыщенным, амбициозным и отчаянно жаждущим отыскать себе местечко в ближайшем окружении наследного магната Нела. Но после маска-васка Барт стал сдержанным и отстраненным. Мне не думалось, что Барт Штром как-то связан с предательством его брата, но я считал, что он принял на свой счет то, что его семью разодрали на клочки. Новый наследник дома Штромов, казалось, был бы только рад никогда больше ни с кем не разговаривать. «Милорд», — сказал я, опуская голову в приветствии. Как и всякий раз, когда наши пути пересекались, Барт Штром поджал губы, будто увидел привидение, но такое, от которого ему становится тошно. «Боги, ну я просто не могу». Он покачал головой и метнулся от меня прочь. Я смотрел ему в спину, пока позади меня кто-то не прочистил горло. Мастер церемонии снял дорожный плащ. За него зацепилось несколько веточек, как будто он не так давно пробирался через кусты. На нем была маска, целиком скрывающая лицо. Отполированное фарфоровое лицо с жесткой бархатной тканью и с узором глубочайшего синего цвета. На каждом заостренном кончике висел золотой колокольчик, так что с каждым шагом за ним по пятам следовал причудливый перезвон. «Не принимай его отношения на свой счет», — сказал он голосом слишком глубоким для настоящего. Нити, составляющие ткань его маски, были пропитаны эликсирами, меняющими каждое слово. Он должен был быть призраком, неизвестным, грозным символом маскарада. Одним движением пальцев он велел мне пройти за ним вглубь комнаты. Барду о многом сейчас приходится думать. Лишь когда двери за нашими спинами были закрыты и заперты, он снял маску. Йенс Штром провел рукой по лицу, стирая крупицы золотой пыльцы, оставшиеся от маски. «Не сомневаюсь, тебе интересно, зачем я привел тебя сюда, Кейс?» Я сцепил руки за спиной. «Признаю, это было неожиданно. Вы призвали меня под своим официальным титулом. Да, я обнаружил, что люди не встревают, когда полагают, что я занят официальными делами Черного дворца». Йенс указал на стул за длинным столом совета. «Садись». Я подчинился и, поправив меч на поясе, уселся на стул с высокой спинкой. «Разве мы будем говорить не об официальных делах, милорд?» «Нет». Йенс откинулся на спинку своего стула и поставил пальцы домиком перед лицом, изучая меня, пока мой пульс не ускорился. «У меня личная просьба. Я должен просить тебя обдумать мои слова. Не бери их под сомнение сразу же. Я верю, что для этого между нами достаточно взаимного уважения, верно?» Я и правда уважал дом Штромов, но испытывал им мерзкое чувство вины. Йенс Штром хорошо со мной обращался, а я отплатил ему тем, что позволял постоянным мыслям о женщине, поспособствовавшей смерти его дочери, до краев заполнять мой мозг. «Я о вас наивысочайшего мнения, милорд». «Хорошо». Йенс взглянул в ту часть комнаты, где несколько угольков все еще помигивали в камине. «Ты веришь в судьбу, Кейс?» «Я не очень-то на нее полагаюсь. Я верю, что выбор мы делаем сами». Он улыбнулся и издал тихое «Хм». затем вновь повернулся к углям. Когда-то я считал так же, но со временем заметил, что бывают в жизни моменты, когда тропы переплетаются так незаметно, что я волей-неволей поверил, что норны на самом деле существуют. Ты ведь много лет прожил в Черном дворце, так? Большую часть жизни, лорд Штром. Ах, большую часть жизни. Скажи-ка, прежде чем ты попал сюда, какой была твоя жизнь? Твоя мать? Отец? Под столом я сжал руку, лежащую на коленях, в кулак. Я не знал, как выразить словами то, что мои воспоминания закручивались в клубы дыма, стоит мне лишь попытаться заглянуть слишком далеко в прошлое. «Это ничего, если ты не помнишь», — сказал Йенс. «Ты ведь был довольно мал, когда они скончались». Дыхание в груди сперло. «Вы знаете моих родных?» «Знал. Позволишь рассказать тебе одну историю, Кейс?» Он подождал, ожидая моего согласия. Я кивнул, слегка взвинченный этим странным разговором и разом полностью им поглощенный. Йенс облокотился на стол. «Мне несколько стыдно признавать, что я редко появляюсь на богослужениях. Но однажды, около 19 лет назад, я взял туда своих троих детей. Хаген вернулся с хорошими новостями из одной поездки в Северное Королевство, и я счел разумным возблагодарить богов». Я напрягся при упоминании Хагена Штрома, но Йенс произнес его имя с такой теплотой, которую, полагаю, только отец может испытывать к сыну убийцы. На выходе оттуда мой путь изменился так, как я и не сознавал. Йенс помолчал, стиснув челюсти. Моей дочурке едва исполнилось 2 года. Я лишь на пару мгновений отвернулся. Смотрю, а ее уже и след простыл. Потопала прямиком в сутолоку торговой площади. Ты сам не отец. Но можешь понять, какое безумие охватывает, когда теряешь такую кроху. Я все еще не знаю, как она умудрилась уйти так далеко, но мы нашли ее на берегу реки. Пекло. Я никогда не забуду, какую панику испытал, видя, как ее маленькая ручка тянется к потоку. Она свалилась бы в воду, прежде чем я успел бы добраться до нее. Я это знал. Я кричал ей остановиться, но было уже поздно. Она свалилась с берега. Йенс провел рукой по волосам, и я не шевелился, не вполне понимая, к чему вела эта история. Должно быть, мои крики до нее долетели, потому что и мига не прошло с ее падения, как женщина в лохмотьях бросилась следом. Она поймала девочку, прежде чем течение смогло затянуть ее под воду, и зацепила ее руку за поваленный ствол, достаточно длинный, чтобы я и 2 моих сына сумели до них дотянуться. Женщина была просто кожа до кости, истощенная, больная. Она отвела нас в свой крохотный шалаш в поисках одеяла, чтобы не дать моей девочке замерзнуть. Когда она откинула полог, я увидел мальчика. Грязный, волосы спутаны, но с самыми яркими, самыми любопытными глазами, что я когда-либо видел. Грудь мою сдавила. Казалось, он был доволен моим молчанием, поэтому быстро продолжил. «Твоя мать, Кейс, спасла мою девочку. Пусть у нее было мало сил из-за какой-то болезни в крови, она все равно нырнула, рискуя жизнью, чтобы спасти мою дочку. Она была молодой вдовой, и после того, как твой отец, рыбак, погиб во время шторма, ей не хватало пенге, чтобы купить травы, способные унять болезнь. Она распространилась и ослабила ее, но она делала все, что могла, чтобы ее сын был сыт. Ты должен гордиться этим». Мои колени под столом подпрыгивали. «Я не сознавал, что вы знали меня ребенком, милорд. Я этого не помню». На миг тень грусти, может, сожаления пронеслась по его чертам. «Знаю, что не помнишь. Твоей матери приходилось тщательно выбирать работу, за которую она бралась. Твой месмер начинал проявляться, и он пугал слишком многих, привлекал слишком много внимания. Мне было мало дела до того, какой у тебя месмер, Так что ты и твоя мать переехали в дом Штромов. Ты поладил с моей девочкой. Вы ведь были почти одного возраста. А твоя мать получала за работу деньги, пока однажды болезнь не забрала ее в иной мир. Ни разу в жизни мне не говорили, что я жил в доме Штромов. По правде говоря, это даже объясняло, почему Йенс Штром общался со мной столь неформально, почему всегда обращался ко мне с уважением. То, как он говорил о матери, которую я не помнил, буквально им сочилось. В груди разрослась какая-то гордость. Пекло, хотел бы я ее помнить. «А я?» — спросил я. «Что со мной стало потом?» «Это уж ты сам вспомнишь. Я рассказываю тебе это, потому что наши пути в тот день пересеклись, и я не верю, что это случайность. Дом Штромов и дом Эриксонов должны были сойтись». Должны были объединиться, должны были доверять друг другу. И вот я прошу тебя довериться мне сейчас. Я лишь желаю принести тебе покой и ясность. Лорд Штром, я не вполне понимаю. И не поймешь, — ответил он. Но я сейчас кое-что тебе скажу, и мне нужно, чтобы ты обдумал мои слова. Если в ближайшие ночи настанет момент, когда ты не будешь точно знать, чему сохранять верность? Надеюсь, ты подумаешь о том, чтобы выбрать тропу, которая покажется тебе более трудной, может, даже неправильной. Ступай по ней, и, клянусь, она принесет тебе покой, которого здесь ты не найдешь. Он знал о конфликте, поселившемся в моей голове? У меня здесь хорошая жизнь, милорд, уверяю вас. Да, ты живешь во дворце. У тебя есть еда, постель. И все же нет тебе покоя. Я вижу это в твоих глазах. Так что, когда ты не будешь знать, какой выбор сделать, не слушайся голоса в голове, заставляющего тебя испытывать преданность к Черному дворцу. «Лорд Штром», — прохрипел я, — «вы велите мне восстать против Черного дворца? Я велю тебе усомниться в том, что, как тебе кажется, здесь происходит, Кейс». «Усомниться в том, что, как ты думаешь, произошло на маскараде». «Маскараде? Вы же знаете, что произошло». Я сделал паузу. «Напал ваш собственный наследник». «Да, Хаген был в этом замешан. Как и гильдия воров». Он встал со стула и поднял с пола стопку пергамента в кожаной папке. В четыре шага Йенс оказался возле моего стула. «Мне нужно быть в другом месте, так что я должен идти». Но прошу тебя, в грядущие дни доверять сердцу, а не голове. Жизнь в Восточном Королевстве меняется. Нам всем нужно доверять тому, что говорит оно. Он ткнул мне в сердце, а не тому, во что другие велят нам верить. С тяжелым шлепком о стол он бухнул стопку пергамента передо мной. «Знаю, это покажется бессмыслицей», — признался он. Но оно может привести тебя в ту сторону, где ты найдешь покой. Лорд Штром, я не понимаю, в чем смысл вашей просьбы. Происходит что-то, о чем я должен знать? Его улыбка была тягостной. Пальцами одной руки он побарабанил по коже папки. Да, Кейс, есть вещи, которых ты не знаешь. Считай это напутствием, проявлением уважения к твоей матери. Я обещал ей, что стану приглядывать за тобой, и я намерен сдержать обещание. Он поднял папку с пергаментом и положил его прямо передо мной. Прочти это. Надеюсь, оно подскажет тебе, как достичь покоя, которого ты ищешь. Я пролистал страницы пальцами, отказываясь хотя бы намекнуть этому человеку, что почти не могу читать, и его дар будет мне скорее мучением, чем помощью. «Что здесь?» — спросил я. Йенс улыбнулся, протянув руку за своей олиповатой маской. «Старый детский миф, сказка о двух королевских семьях и их властью над памятью».